Зинаида Николаевна Юсупова. «Сияние русского меценатства». 14 сентября 1861 года. Санкт-Петербург. 24 ноября 1939 года. Париж, Франция. Зиночка выросла в атмосфере роскоши в семье древнего аристократического рода Юсуповых, среди гостей дома которых встречались представители российской элиты того времени. Более того, юная Зиночка была необыкновенно хороша собой, и никто не мог противиться ее чарам, поэтому от женихов, среди которых встречались и европейские августейшие особы, у нее не было отбоя. Но выбор юной красавицы пал на обычного военного гвардейца, графа Феликса Сумарокова Эльстона, который после свадьбы стал именоваться князем. Это были абсолютно разные по характеру люди, но брак их стал поистине счастливым. Юсупова была фрейлиной двух императриц — Марии Федоровны и Александры Федоровны, а также носила статус кавалерственной дамы Баварского ордена Терезы. При русском императорском дворе все называли ее «сиянием». В первую очередь она поражала не столько своей поразительной красотой, сколько доброжелательностью и отзывчивостью. Зинаида умела хранить секреты и никогда не боялась сказать правду. За эту откровенность ее и любили члены императорской семьи. Наша девочка обожала искусство и культуру. Она сделала немало для просвещения людей в этой области, открыв новые выставочные залы и галереи. Именно благодаря ее финансовой поддержке появился, например, греко-римский зал в Музее изящных искусств имени императора Александра III, нынешний Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Очарование Юсуповой признавали и деятели культуры. Ей было посвящено немало стихов, рассказов и романов, картин, среди которых встречались портреты художников Валентина Александровича Серова и Константина Егоровича Маковского. Мы так мало знаем о жизни той, чье сердце было преисполнено милосердием и заботой о совсем незнакомых людях, а добро поступков восхищало умы даже тех, кто не был с ней знаком, но слышал о ее праведных трудах на благо общества. Художник Константин Егорович Маковский о Зинаиде Николаевне Юсуповой. Однако красивым было не только лицо нашей девочки, но и ее душа. С юности она начала благотворительную деятельность. Зиночке было всего 18 лет, когда она взяла ответственность за один из санитарных поездов во время русско-японской войны и помогала раненым солдатам, не боясь запачкаться. Во время Первой мировой войны Юсуповы отдавали свои поместья, среди которых было немало богатых усадеб и настоящих дворцов под размещение там госпиталей и санаториев. Наша добросердечная героиня всегда была очень внимательна к бедам других. Она принимала участие во многих благотворительных организациях страны. Например, состояла в членстве общества «Ясли», созданного для доставления присмотра и ухода за малолетними детьми обоего пола для бедных жителей Санкт-Петербурга, преимущественно рабочего класса. Юсупова была настоящей поддержкой для неимущих женщин столицы, поскольку часто предоставляла им работу. Также она направляла немалые средства в общество «Муравей» для покупки теплой одежды и обуви, которую потом вручали детишкам из бедных семей. Входила наша девочка и в состав крестового благотворительного общества, которое помогало широкому кругу нуждающихся в разных социальных сферах. На деньги Юсуповых строились церкви, больницы, школы. Наша девочка не отказывала в помощи никому. Однако революция кардинально поменяла ее жизнь. Пришла советская власть, и многие аристократы, спасая свои жизни, вынуждены были бежать из любимой страны. Так пришлось поступить и нашей героине. Сначала семья Юсуповых жила в Риме, а после смерти супруга Зинаида переехала в Париж. Везде она помогала найти работу или наладить быт сбежавшим из Советского Союза соотечественникам, и каждый мог найти у нее утешение. Вот такая добросердечная и отзывчивая была наша девочка-красавица Зинаида Юсупова, которая обладала несметными богатствами и тратила их на помощь другим. Ее поступки, словно лучи света, освещали жизни многих людей и остались в сердцах их потомков теплой благодарностью. Текст читала Елена Шемит.